Вороны сделали над Кириллом и Миленой круг, а потом начали удаляться куда-то на восток. Марталин определил траекторию, и у него перехватило дыхание. Вороны определенно летели на Владиостровскую. «Они собрались в дом Антона, не так ли?» Проследила взгляд Кирилла Милена. «Воистину, нехорошее место». «Но там она чувствует себя на своей территории», — ускоряя шаг, отозвался Марталин. «Сколько Морриган там пробыла? Сколько раз Антон вызывал ее?» «Все входящие вызовы бесплатно», — побежала за вампиром Зубкова. Никто из них не знал, откуда только силы берутся, но они все-таки прорвались к знакомому до боли району. Несколько раз в здание возле них вонзались столпы пламени диаметром пару метров, разнося дома на обломки. Чем больше времени проходило, тем чаще в небе появлялись огненные вспышки. «Скоро все небо станет огненным», — прошептал Кирилл. «Надо торопиться». «Знаешь, я как бы не в восторге от этой твоей идеи. Не забыла в 20-й раз повторить, Милена. Если ты надумал делать это, торопиться как раз не стоит. Знаешь, вот я спасаю мир ценой собственной шкуры, а ты не можешь даже похвалить меня за это», — разгорячился Марталин. «В этом вся ты. Что бы я ни делал, тебе все плохо». «Нет, мне не все плохо. Мне только это плохо». Не осталось в долгу вампирша. «И то, что ты не понимаешь таких простых вещей, лишний раз подтверждает, что ты идиот». «Ну, конечно. Ты против того, чтобы какой-то полукровка затмевал твое триумфальное спасение мира», — картинно рассмеялся Кирилл. «Нет, я просто не хочу, чтобы к тебе прикасалась хоть одна женщина, кроме меня», — заорала вампирша. Марталин затормозил прямо посреди пустынной дороги. Милена тоже замерла, часто дыша и покусывая клыками губы. «Что ты сказала?» — переспросил Кирилл. «Ничего», — затрясла головой вампирша. «Нет, повтори», — потребовал он. «Обсудим это позже». Милена пронеслась мимо него и устремилась к ненавистному зданию на Владиостровской, как к дому родному. Но перед аркой, ведущей во двор, она резко остановилась, так что Марталин ткнулся ей в спину, развернулась, обхватила его голову и с размаху впилась в губы. Поцелуй длился 20 секунд. Потом Зубкова отступила на шаг назад. «И это тоже позже обсудим». Марталин, совершенно забыв, зачем сюда явился, в прострации пошел через двор к дому, на котором так мрачно смотрелся барельеф с вампиром возле гроба. Лестничная площадка была полна черных птиц. Вороны сидели везде, где можно было сесть, и тревожно каркали, встречая вампиров. Неслушающимися ногами Кирилл поднялся на несколько этажей и остановился перед дверью, ведущей в бывшую квартиру Антона Кусанова. Милена хотела что-то сказать, но вампир приложил палец к губам. Движением руки он показал, что Зубкову не стоит ходить с ним. Поколебавшись немного, она кивнула. Прежде чем вампирша успела хотя бы мигнуть, Кирилл скользнул в квартиру, прикрыв за собой дверь. Не зная, что делать, Милена просто смотрела на ручку, моргая, как ворона, очень редко, но быстро. Глава 6. У всех свои таланты. Вампир сделал все возможное, чтобы заявить о своем присутствии, хотя это был напрасный труд. Шанс, что Морриган еще не знает о его приходе, был мизерным, и все равно Кирилл топал так, что шум разносился по всей необъятной квартире Кусановых. Марталин прошел по длинному коридору, кинул взгляд в бесконечное множество зеркал. Отражения, будь они у вампира, смотрели бы устало, но без страха. Как раз то, что нужно при встрече с сумасшедшей древней богиней, собирающейся уничтожить вампирский мир. Коридор остался позади. Осталось только выбрать комнату. Выборы сделали за Марталина. Одна из дверей, ведущая в гостиную и рисовальную комнату, открылась сама собой. так внезапно и с таким скрипом, что Кирилл все-таки не выдержал, утратил хладнокровие и передернулся. На то, чтобы собраться, ушло несколько секунд. Войдя внутрь, вампир первым делом отметил, что ничего не изменилось. Те же занавешенные тяжелой тканью окна, те же пыльные столы и разбросанные по полу предметы. Только одно новшество — мольберт Антона Кусанова. Его недавняя работа, ранее скрытая от чужих глаз, повернута ко входу. У Марталина перехватило дыхание. С холста на него смотрела удивительно красивая женщина с черными волосами и зелеными глазами. Антон рисовал Морриган и никому не показывал портрет. Возможно, все повернулось бы иначе, увидь Кирилл тогда рисунок. Теперь у него была не только возможность полюбоваться на произведение искусства, но и сравнить его с оригиналом. Брюнетка в зеленом сидела в глубине гостиной, в самом темном углу, утопая в старом кресле с провалившимся сиденьем. Кирилл заметил ее не сразу, а только после того, как вспыхнули изумрудные зрачки. «Ты пришел», — послышался тихий голос. Морриган скорее утверждала, чем спрашивала. Антон совершил несколько непростительных ошибок. Не представляя, как с ней общаться, Кирилл просто заговорил, и все. «Но дело еще не закончено. Я все еще хотел бы... моего покровительства?» — с интересом спросила брюнетка. «Скорее быть вам полезным, а там уж как сами решите», — покачал головой Марталин. «Зачем-то же вы хотели меня?» «И до сих пор хочу». В голосе богини появились нотки, присущие только флиртующим, легкомысленным женщинам. Кирилл подумал, что таким, как она, нельзя давать божественную силу. «А чего хочешь ты?» «Прекратите уничтожать землю», — недолго думая, ответил вампир. «Этого не было в ваших планах. К чему же начинать сейчас?» «С чего ты взял, что я не мечтаю увидеть вашу прогнившую изнутри и снаружи дыру в очищающем огне?» — холодно спросила Морриган, вставая. «Здесь нет ничего хорошего. У обитателей этих мест не осталось ни веры, ни страха, ни убеждений». «У анчаров есть убеждения», — не согласился вампир. «Я заметила», — рассмеялась брюнетка. «Послушно идут за тем, кто красиво говорит. Потом тупо смотрят, как от его власти камня на камне не остается. Через 5 минут убивают и кумира, и его противников, а сами бегут, спасая свои шкуры. Раньше было не так». Внезапно голос стал тише. «Бывал ли ты на моей родине?» «В Ирландии?» Кирилл не ожидал вопроса. Он вообще хотел бы поменьше разговаривать. С каждой потерянной минутой небо все больше грозило пролить огненный дождь на Вамп-Петербург и остальные вампирские города. «Нет, ни разу». «Это прекрасное место. Там леса зеленые в любое время года. Вода всегда чистая. А жители никогда не меняются, не принимают все несовершенство, которое принес им вампиризм. Они почти такие же, как в старые времена. Весь мир разваливается, а в Ирландии спокойно», — вдохновенно говорила богиня, смотря куда-то в несуществующую даль, за пределы пыльной темной комнаты. «Если настанет конец света, Ирландия тоже исчезнет», — деликатно напомнил Кирилл. «И хорошо». Неожиданно Морриган снова ожесточилась. «При всей красоте этого края он навсегда проклят мною. Там я стала тем, кем стала, мерзким чудовищем, зависящим от крови. Там меня предал злосчастный Кухулин, не выказав мне должного уважения и почитания. Он мог бы получить все, чего только пожелал, но он отказался. Я хочу, чтобы мир сгорел, а я буду стоять на его обломках, как в лучшие времена, когда гремели войны и люди шли за моим благословением». «Возможно...» Тщательно подбирая слова, вампир сделал несколько шагов, подойдя к Морриган почти вплотную. «Это не все, чего вы хотите». Кирилл медленно поднял руку, протянул к лицу брюнетки и погладил ее щеку.